Привет, это Маша. Обожаю праздники. Можно никуда не ходить и ничего не делать. Праздник же. Играй или так полежи. Мы любим с медведем придумать что-то такое. Вау! С нами не соскучишься. Ты ждешь друзей в гости? Ну, здорово! О, а вот и медведь. Он передает тебе огромный привет. Хороших тебе праздников!